Глава 34. По дороге в Куинс окружающий мир словно перестает для нас существовать. Мы, тихонько перешептываясь, стоим в переполненном вагоне метро, который мчится через Манхэттен с головокружительной скоростью. Обратная дорога всегда кажется быстрее, тем более, когда испытываешь страх и желание. Я отдаю себе отчет в том, что совершаю нечто недостойное и малодушное, но упрямо не сворачиваю с выбранного пути. Глушу сомнения, разжигая негодование мыслями о том, что Энди меня не понимает. Хуже того, не пытается понять. Это ведь он ушел от меня вчера, а не наоборот. Ни одного звонка, ни одной попытки примирения. Это он сжигает мосты, а не я. Его волнуют не мои чувства, а родители, родственники и любимая Атланта. Но самое главное, он не Лео. Никогда у меня так не переворачивалось сердце, когда я смотрела на него. И вот мы с Лео, словно продолжая разговор в самолете, крепко держимся за руки. Сердце щемит от неизвестности, но в любом случае я буду честна с собой. На сегодня это мой единственный долг по отношению к себе и к другим. Поезд подходит к остановке, не сговариваясь, мы идем к выходу. Я в странном состоянии, одновременно лихорадочном и спокойном. На знакомой бетонной площадке нас охватывает ясная ночь. В такую погоду только звезды рассматривать. Но для этого надо уехать из города. Сколько воспоминаний о таких же ночах теснится в памяти. Лео, кажется, тоже погрузился в воспоминания. Он решительно берет меня за руку и увлекает за собой. Мы словно боимся нарушить молчание. Потом Лео спрашивает, замерзла? Нет, говорю я, и только теперь понимаю, что дрожу, но вовсе не от холода. Лео бросает на меня внимательный взгляд, но тут в кармане моего пальто приглушенно звонит мобильный, первый раз за весь день. Мы делаем вид, что не слышим, только прибавляем шаг, будто убегая. Звонок замолкает, но лишь на несколько секунд, а затем раздается опять, кажется, еще громче. Достаю телефон из кармана со смешанным чувством надежды и страха. Я словно слышу слова Энди «Если уйдешь, не возвращайся». Затаив дыхание, смотрю на дисплей. Сюзанна. Вздыхаю с облегчением и разочарованием, решаю не отвечать и засовываю телефон обратно в карман. Лео на меня не смотрит. До двери квартиры остается несколько шагов, но я вдруг останавливаюсь, внезапно придавленная чувством вины. Лео обеспокоенно заглядывает мне в лицо. «Что случилось?» Я неопределенно пожимаю плечами и виновато улыбаюсь. «Жаль, нельзя остановить это мгновение, отдалить момент выбора. Как бы я хотела вечно балансировать между двумя мирами, двумя мужчинами». Мы вместе поднимаемся по ступенькам, Лео отпирает дверь, и мы заходим. Знакомый запах тут же пробуждает такую бурю воспоминаний, что я вздрагиваю. Словно вернулась ночь исключительного судебного заседания, наша первая ночь вместе. Желание пьянит сильнее алкоголя, может случиться все что угодно, что-то обязательно случится. Мы одновременно опускаем сумки на пол в прихожей и медленно идем к дивану. Лео швыряет ключи на низкий столик и зажигает маленькую лампу с красным абажуром. Взглянув на часы, он сообщает, «Через 20 минут надо идти в ресторан, столик заказан». «Где это?» — спрашиваю я, хотя мне совершенно неинтересно. «Совсем недалеко, маленький итальянский ресторанчик», — говорит Лео осторожно, почти робко. «Так что придется поторапливаться или позвонить им, перенести время». Не знаю почему, но его робость успокаивает меня. Снимаю пальто, вешаю на ручку кресла и говорю то, что Лео, по-видимому, хочет от меня услышать. Мне не хочется никуда идти. «Мне тоже», — говорит он и протягивает мне ладонь. Я подаю ему руку и внезапно оказываюсь у него в объятиях, обхватывая его за талию. Теплое объятие Лео, мускулистые руки, спина, грудь восхитительны, даже лучше, чем я помню. Он обнимает меня крепче, я закрываю глаза, и мы начинаем медленно покачиваться под воображаемую музыку. Это какая-то чудесно-печальная баллада, от которой хочется плакать, даже если совершенно счастлив. Лео шепотом произносит мое имя, а я его. «Как я давно о тебе мечтал, Элли», — тихо говорит он. В другой ситуации эти слова показались бы банальными, но не сейчас. Сейчас это просто строка баллады, идущая из глубины души. «Мне это не снится?» Через секунду я задаю этот вопрос вслух. «Нет», — шепчет Лео. «Я думаю о Бенди. Конечно, я думаю о Бенди. И с этой мыслью поднимаю лицо навстречу склоненному лицу Лео. Наши лица движутся навстречу друг другу, мягко соприкасаются щеками, затем носами. Мы близко, так близко, что все звуки отступают. Остается только наше дыхание. Кажется, проходит вечность. И вот его губы мягко соприкасаются с моими, и мы, наконец, сливаемся в долгом поцелуе. Сознание мое уплывает, и вокруг исчезает все, кроме поглотившего меня осознания чего-то невероятного и неизбежного, чему нет названия. Опять звонит телефон. Звук потрясает, почти как человеческий голос, голос Энди. Против ожидания я снова вижу имя Сюзанны, и сообщение помечено как очень важное. Почему-то представляется, что случилось что-нибудь неладное с папой, и меня охватывает настоящая паника. Едва я представляю на дисплее слова «папа умер». Но Сюзанна пишет «позвони мне немедленно». Может, ниже есть продолжение? Нет, больше ничего. Что случилось? Лео смотрит на телефон, но быстро отводит глаза, будто говоря, что не имеет права читать мои сообщения, по крайней мере, пока. «Не знаю», — мнусь я, захлопывая телефон. «Энди?» Я чувствую острый укол вины при имени мужа. «Нет, это сестра. Знаешь, мне нужно ей перезвонить, извини». «Без проблем», — отвечает Энди, потирая подбородок. «Я тут недалеко», — добавляет он и машет рукой в сторону спальни. «Да чего же мне хочется пойти за ним, присесть на кровать и не сводить с него глаз?» Перевожу дыхание, опускаюсь на диван и звоню Сюзанне. Нас прервали, понимаю я, но настроение нужно сохранить. После первого же звонка сестра откликается вопросом, который, как я знала, она обязательно задаст. «Где ты?» «В Нью-Йорке», — уклончиво отвечаю я. Еще минуту назад я не стала бы ничего скрывать от нее. «Где именно?» «В Куинсе, виновата», — отвечаю я. «Элен?» — настойчиво спрашивает она. «Где ты?» «У Лео дома. Мы только что вернулись со съемок. Ну, на Кони-Айленде. Помнишь, я говорила, тараторю я и сама не понимаю, зачем мне юлить перед сестрой? Ведь она всегда была на моей стороне, даже прежде, чем эта самая сторона образовалась». «Что происходит?» Сюзанна, кажется, потеряла терпение. «Ничего», — отвечаю я. Мой тон, видимо, так красноречив, что сестра понимает все сразу же. «Вы целовались?» Вопрос слишком прямолинеен даже для Сюзанны. Я молчу. Пусть проявит интуицию. И она проявляет. «Ты что, спала с ним?» «Нет», — отвечаю я. В голосе недостает возмущения. «Ведь такая перспектива была мне близка в последние дни, часы, минуты. Но ты с ним целовалась». Сестра не спрашивает, а утверждает, и это все ставит на свои места. И влечение к Лео, и неверность по отношению к Энди. «Мой брак висит на волоске. Тебе нужно по-быстрому уходить оттуда», — говорит Сюзанна, настойчиво и серьезно. «Уходи немедленно, слышишь?» «Сюзанна, почему?» «Нет», — говорю я. «Ты пожалеешь». «Откуда тебе знать?» «Обязательно пожалеешь, Элен». «О, Господи, я не хочу, чтобы ты страдала, раскаивалась». «Я думаю, единственное, в чем раскаиваюсь, так это в том, что позвонила тебе». Надо было вообще отключить мобильный. «Мы страшно поссорились с Энди. Все так плохо, неохотно говорю я». «Я знаю, как это тяжело», — терпеливо поддакивает Сюзанна. «Но, Элен, ты не представляешь, во что можешь влипнуть». «С этим не поспоришь. Я и сама знаю. Однако упрямо перехожу к глупой самозащите. Он ведь бросил меня вчера вечером. Пошел, наверное, к своей сестре и...» «Нет, он не пошел к Марго, он пошел в гостиницу и позвонил твоей сестре». Я мигаю в растерянности и смотрю на красный абажур до крапинок в глазах. «Он что же, позвонил тебе, наконец, — говорю я?» «Да, сразу же, и зрится. а потом еще раз, полчаса назад. Она умолкает, а я в уме заканчиваю ее предложение, когда ты целовалась с Лео. Что он сказал онемевшими губами, говорю я. Он очень расстроен, Элен, боится за тебя и хочет поговорить. В голосе сестры нет осуждения, только искреннее беспокойство и печаль. «Ничего он не хочет», — неуверенно возражаю я. «Он ни разу не позвонил». «Он обиделся, Эл, очень обиделся и беспокоится». «Так и сказал. Ну, приблизительно. А ты?» «Я не знаю, что хочу услышать в ответ. Посоветовала не волноваться. Сказала, что ты поехала в Нью-Йорк по работе, а не из-за Лео. И сказала, что нужно доверять жене». Разглядываю носки своих туфель, все еще мокрые после дождя. «А если бы Энди не ушел из дома? Не оставил на столе дурацкую записку, как бы тогда развивались события?» «Слушай, Эл, Энди не идеален, вовсе нет. И тебе прекрасно известно мое отношение к этой выскочке Марго, которая все знает, видите ли, лучше всех. Простить ей не могу. Что она не сказала тебе, что Лео приходил, но... Что но? Они твоя семья? Знаешь, как хорошо иметь семью». «Да, верно. Папа теперь погружен в дела Шэрон и ее детей. Винс никак не определится. Все тянет, не делает Сюзанне предложение. А мама? Что ж, я всегда думаю о маме. У меня и так есть семья, говорю я. Вы. Мне становится неожиданно больно за них. Конечно, у тебя есть мы, продолжает Сюзанна. Но ты прекрасно понимаешь, что я имею в виду. Они ни в чем не делают различия между собой и тобой. Они считают тебя своей. Ты и правда одна из них. Я закрываю глаза и вспоминаю, как мистер Грэм говорил тост на нашей свадьбе и растрогал всех до слез. Как Стелла всегда обращается со мной, как с родной дочерью. А Марго считала меня сестрой даже до того, как мы породнились. «Ты хочешь от всего отказаться?» — спрашивает Сюзанна. «Даже от Энди?» «Не знаю», — шепчу я. Реальность вдруг выступает во всей своей пугающей неизвестности, а я не хочу принимать решения под влиянием страха. После долгой паузы Сюзанна говорит: «Послушай, ты его любишь?» Трудно понять, кого она имеет в виду, Энди или Лео, но я все равно отвечаю «да», «тогда не делай этого», — советует она. «Определенно она про Энди. Сюзанна». Умоляюще говорю я, бросив взгляд в сторону Лео. «Все так непросто». «Ошибаешься», — обрывает меня сестра. «Все очень просто, Эл».